Через мгновение послышался голос посла Крокера, произносящего свою речь о величии НКР и Америки. Автон усмехнулся про себя, это была, по сути, бесплатная реклама для оплота, надеюсь, на пленку попадут даже фрагменты нападения. Конечно, было ясно, что мистер Хаус имеет к этому отношение, мистер Нью-Вегас никогда не говорил ничего, что противоречило интересам Хауса, значит, они были как-то связаны. Это не говоря уже о загадочной молодости мистера Нью-Вегаса. Автон просто молча слушает, ожидая свою речь. Да, он был немного более агрессивным, чем планировал, но эти колкие замечания Крокера лишь подстегнули его. Хотя, по крайней мере, его рассуждения могли бы потрясти несколько граждан НКР, разбудить их от их предубежденных взглядов. После его речи начались настоящие переговоры, которые, казалось, ни к чему не привели. Ему показалось, что его ответ на обвинение Крокера был убедительным, особенно его замечание о том, что все доказательства против него исходят от легиона Цезаря, знаете, империи, которую он атаковал и почти разгромил. Это факт, который люди не смогут забыть, и который делает все действия НКР против него странными и предвзятыми. Одним только этим событием он практически оправдал себя перед общественностью, что делает все действия НКР против него подозрительными и предвзятыми. Запись продолжается, пока толпа не начинает кричать. Слышно, как Автон и Вероника разговаривают и нападают на существо, прежде чем запись окончательно обрывается. Это особенно неожиданное развитие событий. Ни одна из фракций, присутствовавших на этом событии, не выступила, чтобы объяснить, что именно произошло, но я узнал от мэра Примма, Нэша, что все улики указывают на то, что нападение было совершено отделением правительства НКР, а именно управлением науки и промышленности. Однако лучше не принимать это на веру, кто знает, что может оказаться правдой. А теперь, для тех, кто в сердце хранит любовь, а интетхата китскин хехят, трубы с джазом играют мелодию, наполняя комнату приятными звуками. Автон, с грустью в глазах, выключает радио. Он задумчиво смотрит вдаль, осознавая, насколько сложно быть удачливым человеком в этом мире. Нэш, своим последним словом, только усугубил напряжение между оплотом и НКР. Его слова, как искры, разжигают огонь конфликта, готового вспыхнуть в любой момент. Автон знает, что НКР не примет такие обвинения безразлично. Они наверняка попытаются свалить всю вину на оплот, чтобы спасти свою репутацию. Он ощущает усталость в каждой клеточке своего тела, и рукой потирает лицо, пытаясь снять напряжение, которое накопилось внутри. НКР всегда было так легко читать, и это только добавляет горечи в его сердце. Сделав последний вздох, Автон направляется к точке телепортации. Он решает вернуться в БИКМТ, в надежде, что Дала или Гладос смогли узнать что-то о загадочном мистере Икс. В этом месте, где наука и магия переплетаются, он надеется найти ответы на свои вопросы и, возможно, найти выход из этой запутанной ситуации. Глава 508. Большая макка. Посол Крокер с тревогой склонил голову на руки, пока старинное радио, стоящее рядом, проигрывало запись о событиях, произошедших в Примме. Все шло относительно хорошо для обеих сторон, пока мистер Нью-Вегас не произнес последние слова на эту тему, слова, сказанные Джонсоном Нэшем. Слова эти ударили по душе посла, и он опустил голову на стол, пытаясь найти оправдание вины оплота и Автона, но ничего не приходило в голову. Он оглядел двух военных полицейских НКР, стоящих позади него, и спросил с надеждой: «Может быть, у вас есть какие-то идеи?» Двое мужчин переглянулись и пожали плечами, прежде чем один из них наконец заговорил. «Я не слишком хорошо разбираюсь в этом, сэр, но если нападение совершил один из наших, не будет ли разумным признать вину и наказать виновных?» – вежливо предложил он. Посол Крокер поднял бровь и медленно кивнул. «Возможно, оси все отрицали, когда я их допрашивал, но улики не лгут. Мы уже потеряли огромное уважение Махви из-за этого инцидента, а само событие. Как тебя зовут?» – обратился он к солдату. «Джонас, сэр», – ответил солдат, отдавая честь. Крокер кивнул. «Пусть Лайза отправит мне все, что мы знаем об оси, и пусть она доставит эти письма генералу Оливеру». Он стукнул по столу, на котором лежала небольшая стопка писем. Джонас кивнул и удалился вместе с другим солдатом, но Крокер не заметил их ухода, его мысли все еще были заняты тем, как исправить ситуацию. Джонас обратился к своему товарищу Хестусу. «Мы должны сообщить об этом Автону, не так ли?» Хестус покачал головой. «Мы пока не можем рисковать обнаружением. Давай проверим содержимое этих писем, прежде чем передавать их. У меня есть печать Кракера, так что никто не должен заметить ничего подозрительного», — сказал он, и оба вошли в пустую комнату. В другом месте Маккабри, главный ученый в лаборатории биологического усовершенствования Оси, откинулся в кресле, пока его помощник просматривал принесенные отчеты. «Оперативник Икс потерпел неудачу и был захвачен нашим врагом, сэр», — сообщил Беллу, словно это было просто незначительное событие. Макка вздохнул и потер лицо руками. «Я знал, что слушать доктора Рослин было плохой идеей. Все знают, что с Паркером не стоит шутить, и все равно он хочет, чтобы мы отправили Ха, даже зная, что это такое. Как прошел ваш разговор с послом Кракером, профессор?» — спросил Беллу. Макка покачал головой. «Не очень хорошо. Этот пацифистский идиот, вероятно, готовит полномасштабное расследование. Переведите всех таинственных испытуемых в мою личную гавань и обеспечьте их надежную изоляцию, иначе нас ожидает не только проблема по имени Кракер», — заявил он, отмахиваясь от Белла и приступая к своей миссии. Макка неустанно трудился, чтобы не допустить неудачи в этот раз. Его продвижение по службе в Оси было долгим и сложным, но благодаря сочетанию его ума и необычных способностей он достиг этой должности. Его особая способность манипулировать клетками и органической материей позволяла ему достичь невиданных результатов. Но самым значительным его достижением был объект X. Он превосходил все, что он создал ранее, сильнее, умнее и живучее. Перевод Закари Паркера в его центр был нелегкой задачей, но с помощью генерала Рослин он все же справился. «Почему именно Закари Паркер?» – спросили некоторые. У Макка было предчувствие, что особые способности Афтона Паркера требуют сходного генома для правильного использования. Все предыдущие попытки использовать кровь Афтона Паркера заканчивались неудачей, создавая отвратительные существа, либо безмозглых, либо жаждущих съесть все, что попадется под руку, либо превращающихся в лужи слизи. Он должен был поблагодарить доктора Усанаги за образец, который она предоставила, даже если пришлось выжимать из нее информацию. Может быть, показав ей фотографии объекта X, она станет более изговорчивой. Он помнил, что она была опытным ученым в своей области. Генерал Рослин стремился уничтожить Афтона Паркера, что противоречило намерениям Макки. Он хотел захватить Паркера, чтобы разводить его, подобно племенным лошадям, и создать армию солдат, подобных объекту X. Один только объект X был убийцей армии, и у него слюнки текли при мысли о том, что могли бы достичь сотни, а может быть, даже тысячи таких существ. Но все зависело от успешного захвата Паркера, так как его генетический материал был единственным жизнеспособным путем их создания. Он пытался клонировать Паркера из имеющихся образцов, но каждый раз клетки разрушались и уничтожали сами себя. Поэтому ему нужно было естественное потомство от Афтона, чтобы получить больше жизнеспособных субъектов. К сожалению, их единственным способом захвата был мистер X, и он был единственным по-настоящему боеспособным субъектом. Конечно, у них были и другие создания, но ни одно из них не было готово выполнять приказы и вместо этого уходило в одиночку, пожирая и уничтожая все на своем пути. Он вздохнул, задаваясь вопросом, как он собирается осуществить свои мечты, величественно взирая вдаль. Он жаждал власти над НКР, стремясь подчинить ее своей воле, ведь он считал себя высшим смертным, достойным этого права. Возможно, доктор Усанаги не сдавалась допросам из-за своих связей с Паркером, чье значение он недооценивал. Слухи гласили, что они почти не общались, встречаясь только тогда, когда Паркер нуждался в ее услугах. Но, может быть, она была не только источником информации, но и приманкой, используемой в его зловещем плане. Макка медленно кивнул сам себе. В его уме стремительно формировался план. Он завладеет Паркером и соберет свою армию. Это было лишь вопросом времени, ведь его цель была ближе, чем когда-либо. Глава 509. Фактор X. Афтон не спеша возвращается в мозговой центр, где, к счастью, настигает Далу, как раз когда они завершают предварительные тесты мистера X. «Дала, ты нашла что-нибудь?» – спрашивает он, надеясь на какое-то легкое решение, способная вернуть его отца к нормальной жизни. Дала медленно поворачивается, ее мониторы мерцают в его сторону. «Да и нет», — отвечает она двусмысленно. «Как ты сказали, Медвифранкин имеет чрезвычайно похожую ДНК на твою собственную, это действительно твой отец?» «И?» – спрашивает он, ожидая продолжения Далы. Дала парит рядом с решеткой камеры, где мистер Икс сражается с титановыми ограничителями, удерживающими его. «И данные, которые мы восстановили, заставляют меня думать, что кто-то подмешал что-то в мой бягель. Его ДНК действительно напоминает монстра Франкенштейна, знаете, сшитого вместе, словно лоскутное одеяло. Клочки и кусочки случайных геномов из неизвестных источников были добавлены, отняты или изменены, как будто рука Бога опустилась и начала проталкивать нити, чтобы посмотреть, что получится. Объясняет она, или не объясняет, уф, Афтон протирает лицо. Разве это не окольный способ сказать, что ты ничего не знаешь? Спрашивает он с долгим вздохом. Дала качает головой. Нет, я бы так сказала, если бы ничего не нашла, но когда я тебе врала, мой Мишка, было несколько нитей ДНК, которые я узнала, некоторые принадлежат грибку, который растет в нашем саду, и вокруг твоего сердца, и мозга, и руки. Ближе к делу, Дала, я знаю, что в этом замешаны споры, они использовали образцы моей крови, чтобы мутировать его, заявляет он. Да, именно поэтому я нашла его состояние таким необычным. Сыворотка, которую я разработала, должна была полностью подавить развитие спор, а это значит, что полное заражение, подобное этому, невозможно. Либо они нашли и использовали другой образец спор, не поддающийся исследованию, либо они обладают уникальной и мощной технологией, которой нет у нас, в мозговом центре. Есть ли способ вылечить его, или хотя бы вернуть его умственные способности? Спрашивает он. Возможно, но это будет долгий и трудный процесс экспериментов, проб и ошибок. Но я должна спросить, «Зачем тебе это нужно?» – спрашивает она, ее мониторы наклоняются в замешательстве. Афтон поднимает бровь, чувствуя себя слегка обиженным ее вопросом. «Что ты имеешь в виду? Он мой отец, почему я не должен ему помочь?» Дала тычет манипулятором в сторону мистера Икс. «Действительно, этот факт нельзя отрицать, но все же, неужели его ценность как бессмертной, программируемой машины для убийства выше, чем у вашего отца, и какие же проекты близки к завершению?» – спросил он, чувствуя себя немного виноватым в том, что он ставит интересы своего отца выше всего остального. «Но есть вещи, гораздо более важные, чем его собственное благополучие. Кибернетические имплантаты для старого плюшевого мишки, чипы, основанные на намерениях, и окончательная компиляция ДНК человека-скорпиона», – заявила она. Афтон потер лицо руками. «Сосредоточься на кибернетических имплантах, как только они будут готовы, тогда начинай работать над моим отцом». «Понятно?» – Дала кивнула. «Конечно», – уверенно ответила она, затем повернулась и ушла. После ухода Дала Афтон бросил последний взгляд на мистера Икс, прежде чем уйти. «Гладос, дай мне хорошие новости», – позвал он, ожидая ответа. Но ответа не последовало. Он вздохнул в девятый раз за сегодня. «Гладос, дай мне хоть какие-нибудь новости». Дрон спустился с потолка и парил рядом с ним, пока они шли. Объект «Коготь смерти», которым управляет доктор Бароус, каким-то образом позволил одному из своих подопечных сбежать, заявила она своим обычным механическим голосом, но содержание ее слов заставило Афтона замереть на полушаге. «Что ты только что сказала?» «Нет, не так, что ты сделала, чтобы исправить это?» Быстро спросил он, не желая, чтобы по пустыне начала бегать кучка сверхразумных когтей смерти. «Я телепортировала конечности существа на расстояние в милю от его тела, а затем выпустила несколько дронов, оснащенных огнеметами, чтобы приготовить его. После этого мы подали стейки из КС нашим пленникам», заявила она бесстрастным тоном. «Хорошо, хорошо», пробормотал он, прежде чем продолжить. «А какие наказания запланированы для Барауса за его неудачу?» – спросил он. Оранжевый глаз дрона встретился с его собственным. Его заставили смотреть, как я нейтрализовала половину его КС, после чего он был вынужден работать ассистентом в лаборатории доктора Мёбиуса. «Сегодня уже второй день, а он уже отправил 22 письма с мольбой о пощаде», – объяснила она. Афтон медленно кивнул, вспоминая, как Мёбиус лепетал, когда они встретились впервые. Несмотря на то, что состояние ученого немного улучшилось, его душа окутана сомнениями, что все стало значительно лучше, чем прежде. «Хорошо, а теперь, как продвигается наш путь в поисках Сьерра Мадре? Почти на 75% приближаемся к цели. Однако, меня терзают проблемы с загадочными помехами. Это напоминает танец облаков вулканического пепла, но гораздо более хитроумно. Эти помехи увеличивают время нашего путешествия на 3 дня, объясняет Гладос. Автон скрежещет зубами. То есть все будет совершено за 3 дня? Да. Если только что-то снова не начнет мешать моим усилиям. Это бесит меня не меньше, чем вас, Создатель. Но я уверена, что ты сумеешь передать мои чувства в форме, соответствующей похищению мешка с мясом, произносит она. Автон кивает. Так и будет, говорит он, но в его душе пребывает лицемерная мысль о том, что он похитил гораздо больше людей, чем, вероятно, Элайджа. Но гнев Автона на этого человека заглушает все моральные противоречия, которые он мог бы почувствовать. В конце концов, Автон не был самым стабильным человеком в пустоши, но это лишь малая часть его истории. Глава 510. Инвертаберди. 2 дня шли, словно вечность, пока Автон терпеливо ожидал прогресса в отслеживании трансляции с Сьерра-Мадре. Но это не означало, что он праздно сидел без дела. Нет, он начал наставлять своих спутников в искусстве использования силовой брони. Началось производство дополнительных комплектов, и в его голове зародилась мысль, что было бы глупо не оснастить всех его верных товарищей самым мощным оборудованием. Однако, были и те, кто не мог или не желал присоединиться к этому обучению. Карл, Бун и Аня были исключениями. Карл, обездвиженный и прикованный к инвалидному креслу, не мог принять участие. Бун и Аня понимали, что силовая броня не сможет существенно улучшить их уже впечатляющие способности. В самом деле, использование этой брони могло бы ограничить их боевую эффективность в полевых условиях. Таким образом, только Тамия и Джози подверглись обучению. Тамия была идеальным кандидатом благодаря своему мастерству в ближнем бою, которое прекрасно сочеталось с использованием силовой брони. А Джози, она стала настоящим универсалом, мастером на все руки. Она умела обнаруживать, подкрадываться, стрелять, ремонтировать, строить, модифицировать и многое другое. Как только она надела силовую броню, она превратилась в эффективного полевого агента, способного выполнять любую роль, независимо от обстоятельств. Однако, ее основной задачей было обслуживание, ремонт и помощь в создании транспортных средств. Поэтому она была глубоко огорчена уничтожением свина. Но, к счастью, Автон не сидел сложа руки и пытался решить проблему отсутствия транспорта. И только вчера его посланные роботы вернулись, несущие запчасти для винтокрыла. «Какие запчасти?» – спросите вы. Когда братство стали впервые вступило в Махове, они проезжали мимо разбитого винтокрыла, который, несмотря на катастрофические повреждения, полученные во время крушения, все же сохранял относительно хорошее состояние. Большинство людей считали его сломанным до невозможности, но для Автона, обладающего перком Механикус, он представлял потенциал. И вот, Автон и Джози ждали в гараже-мастерской в Биг-МТ, когда небольшие молниеносные дуги возникли снаружи, принося с собой паукообразных роботов, несущих части винтокрыла. Роботы аккуратно раскладывали детали перед группой и затем исчезали, чтобы телепортироваться и вернуться с новыми деталями. Видимо, это было настоящим кошмаром для любого, кто попытался бы восстановить машину. Но к счастью, или несчастью, у мозгового центра и братства стали было множество чертежей, подробно описывающих, как строить, обслуживать и модифицировать эти машины. Честно говоря, единственное, что остановило Автона от создания целой армии таких винтокрылов, была их невероятная сложность в постройке. Столько подвижных компонентов и сложных систем, как аппаратных, так и программных, которые требовали тщательного тестирования, чтобы избежать катастрофических сбоев. Откровенно говоря, было бы намного проще создать бомбардировщик, вдохновленный бомбистами, с чистого листа. Это было совершенно отдельным проектом. «Так, эй, как ты собираешься его назвать? Грязный орел?» – спросила Джози, глядя вниз на разобранного винтокрыла. Автон пожал плечами. «Я скорее думал о грязной птахе». 2.0, – заявил он. Джози лишь покачала головой. «Пожалуйста, не делай так, если ты начнешь в этом направлении, то все наши машины очень быстро превратятся в неразбериху», — сказала она. «У них уже есть грязная птаха, мотоцикл, грязная птаха 2.0, винтокрыл, а грязная птаха 3.0, наверняка, будет подводной лодкой или еще чем-то таким бессмысленным. Хорошо, я назову его, когда он будет построен, но никаких обещаний относительно названия, когда это случится», — заявил он. Джози кивнула и начала изучать чертежи, никогда раньше не работая с чем-то подобным. В конце концов, грузовики и самолеты очень разные вещи. Дуэт продолжал шутить, пока они вглядывались в чертежи. Честно говоря, отношения между Джози и Автоном были немного напряженными после инцидента с мистером Икс. Она была очень напряжена и встревожена всем этим. И так продолжалось, пока Бун не остановил ее для серьезной беседы. На самом деле, он просто объяснил, что находится в той же лодке, что и она, но у него больше опыта в скрытии своих эмоций, а также в проблемах, с которыми сталкивается НКР. Он признался, что не знает, является ли Автон решением этой проблемы, но он не знал, можно ли решить ее другими способами. В конце концов, они были всего лишь муравьями по сравнению со страной. Этот разговор помог Джози немного разобраться в ситуации. Она не была первым человеком с противоречивой преданностью, и уж точно не последним. В любом случае, она сосредоточилась на том, чего хочет она, как она этого достигнет, и может ли НКР помочь ей в этом, а также на то, с чем ее совесть сможет справиться. После тщательных внутренних дебатов она решила, что оплот может стать ее единственным шансом действительно улучшить ситуацию в пустоши, а не ухудшить ее или ничего не поменять. По крайней мере, она смогла бы сказать: «Я пыталась, но этого было недостаточно», или «Я была частью революции, которая изменила пустошь к лучшему». Хотя, несмотря на все эти мысли, самой большой вещью, которой ей стыдно было признаться, было то, что в оплоте, вероятно, будет огромное количество машин, с которыми ей придется иметь дело. Она оставила это при себе, потому что это звучало гораздо хуже, чем «Я хотела сделать мир лучше». Дуэт продолжал изучать чертежи, проверяя их дважды, трижды и четырежды, чтобы убедиться, что ничего не упустили. По наступлению вечера, она покинула зал и устремилась в объятия сна, а Автон остался среди темноты. Она даже не приложила руку к делу, поэтому она была поражена, обнаружив в глубинах гаража полуразобранный винтокрыл. Это вызвало в ней двойственные чувства. Восхищение его умением справляться без нее и одновременно обида, что он почти все сделал в одиночку. Внутри ее раздраженные мысли шуршали, словно протестующие листья. «Но хотя бы у меня будет возможность выбрать оружие для бортовых систем». Глава 511. Глава 511. Оказывается, не так уж трудно найти. Автон пробуждается от глубокого сна, проведенного в кресле рядом с винтокрылом. Он приподнимает взгляд на то, что раньше было лишь набором недоделанных деталей, и видит почти завершенный винтокрыл. Теперь оставалось только украсить его защитными сигнальными ракетами и усиленными корпусами, а также оснастить наступательными рельсовыми пушками, ракетными установками и лазерами Гатлинг. Однако он сталкивается с выбором: либо быстро установить все это, либо отложить на потом. Сегодня должен был наступить день, когда они, наконец, найдут Кристин. Вероника уже знала об этом и должна была быть готова к отъезду в любой момент. Если кто-то жаждал увидеть Кристин больше, чем Автон, то это была Вероника. Однако у них возникает проблема. Только Автон и Вероника знают, как управлять винтокрылом. Симуляторы братства стали помогли им освоить этот навык, несмотря на их секретный режим работы и отсутствие настоящих машин. Автон все еще не уверен, кого он возьмет с собой. В конце концов, ему все еще нужны были люди, работающие в Махове. Взять с собой Аню и Веронику, оставив остальных, должно было сработать. Условия, в которые они направлялись, были полностью неизвестны, поэтому статус Ани как гуля мог оказаться невероятно полезным. Джози могла бы присоединиться к ним, если бы она быстро научилась управлять силовой броней, но, к сожалению, это было не так. Поэтому, если она не захочет присоединиться, надев полное снаряжение для защиты от опасных веществ, она останется позади. Даже если она будет жаловаться на то, что ей не удалось прокатиться на винтокрыле во время ее первого полета. Да, он пока не давал ему имя, отчасти из-за большой вероятности его уничтожения, а также потому, что он еще не был полностью завершен. Сейчас это был просто винтокрыл братства стали, ни больше, ни меньше. Однако, теперь, когда он об этом подумал, ведь в филиалах Западной Вирджинии должны быть автоматические винтокрылом, возможно, стоит поискать. Он на мгновение покидает мастерскую, вызывая к себе Гладос. Ее дрон парит рядом с ним, пока она докладывает о прогрессе, достигнутом за ночь. Похоже, она почти взломала его, но все еще нужно преодолеть некоторые последние защитные механизмы. Пока она справляется с этим, Автон приказывает нескольким спайдерботам собрать его спутников, чтобы он мог дать им инструкции перед отъездом. В конце концов, Он не хотел оставлять их растерянными и путающимися под ногами в одиночестве. Через полчаса все были готовы. Карл, Томми, Бун, Джози, Аня и Вероника. Карл выглядел слегка смущенным от присутствия, но не выражал тревоги, поскольку знал, что Эфтон не станет пытаться отправить его обратно на поле в его нынешнем состоянии. Эфтон встал из-за стола и вручил каждому по копии всего, что он собрал о Кристин, старейшине Элайджи и Сьерра Мадре. Пока группа читает эти документы, Карл поднимает бровь и смотрит на Эфтона. «Так ты собираешься в отпуск в казино?» – спрашивает он полусаркастически. Эфтон пожимает плечами. «Я не уверен, насколько это будет отпуск, но пока я могу разобраться с Элайджой, думаю, это будет стоить того», – говорит он, заставляя Веронику вздрогнуть. Несмотря на все доказательства того, что этот человек был полным и абсолютным ублюдком, она все еще питала к нему нежные чувства. Когда-то он был ее наставником. Несмотря ни на что, он вбил ей в голову и в психику, что его нужно усыпить, если не за преступление против братства, родителей Эфтона и всех, кто погиб на Гелиосе, то за преступление против Кристин. Его слова придали ей решимости, но он не знал, надолго ли хватит ее, если встретиться с этим человеком лицом к лицу. Им придется подождать и посмотреть. Эфтон кашляет в кулак. «Если ни у кого нет возражений, я возьму на это задание Веронику и Аню, по уже перечисленным причинам», объясняет он, жестом указывая на лежащие перед ними файлы. Томми поднимает бумагу и указывает на нее. «Погодите, значит, мозговой центр продал технологии этому месту? Разве это не супер опасно?» спрашивает она, увидев множество чудовищ, спрятанных вокруг БКМТ. Она также знала, что Эфтон уничтожил большую часть опасного дерьма до их прибытия. Эфтон медленно кивает. «А это? Я пытался расспросить об этом ученых, но, видимо, большая часть информации о том, что они продают, была уничтожена во время Великой войны. Только благодаря лаборатории Z-38 мы знаем, что у Сьерра Мадре вообще был какой-то контакт с мозговым центром. Это тревожно. Не знать, где могут находиться технологии этого места, по меньшей мере, зловеще», пробормотала Вероника. Эфтон пожимает плечами. «Поверь мне, я уже избавился от большей части худшего дерьма, которое это место могло предложить». Он собирается продолжить, когда рядом с ним опускается дрон Гладос. «Мы нашли Сьерра Мадре», она заявляет своим типичным роботизированным тоном. Эфтон усмехается. «Где казино Сьерра Мадре находится?» «В горах Сьерра Мадре в Мексике», заявляет она, заставляя Эфтона перестать ухмыляться. «Там есть гора под названием Сьерра Мадре. Я чувствую себя немного глупо, не зная и не проверив это», бормочет он. Гладос, собравшая все свои силы, несла ответственность за разгадку этой головоломки. Однако, даже базы данных третьих сторон были обезличены, словно бы кто-то старался скрыть правду от мира. Кто был за это дело, Гладос еще должна была выяснить. Эфтон, смотря на Веронику и Аню, не мог скрыть своего волнения. «Собирайтесь, друзья мои, мы отправляемся в Мексику», — воскликнул он, словно они были героями романтической истории, стремящимися к новым приключениям и острым ощущениям. Глава 512. Глава 512. Туманные предчувствия. Когда Эфтон, Вероника и Аня были готовы к своему путешествию, они отправились в Сьерра Мадре. Лететь им предстояло несколько часов, но это не смущало их. Эфтон и Вероника были одеты в массивные боевые костюмы, а Аня – в свою обычную разведэкипировку, дополненную кожаным плащом КС и капюшоном. Полет проходил без особых проблем. Эфтон сидел за штурвалом и летел прямо, так что, если только тайная база Анклава или Братство не решит их атаковать, все должно пройти гладко. Они вылетели рано утром, и к полудню они уже приближались к горам Сьерра Мадре. К счастью, они заметили признаки того, что их цель не так уж далеко. «Эфтон, что это?» – спросила Вероника, указывая вниз на крутой горный проход. Это была типичная пустынная местность, украшенная мертвыми, мутировавшими или едва выжившими растениями. Но здесь, в отличие от других мест, земля казалась окутанной густым красным туманом. Нет, не просто так, казалось, что туман движется невероятно медленно. Эфтон остановил полет и заставил вертолет парить над туманом, чтобы рассмотреть его поближе. Все трое с ужасом представляли, что произойдет, когда туман коснется растительности пустоши. Когда красный туман пронесся над ними, из органических веществ начал подниматься дым, они быстро разлагались, превращаясь в мульчу и исчезая. «Что это было?» — вскрикнула Вероника, испуганная открытием о том, что это за красный туман. Автан задавал себе похожие вопросы. Его беспокоило не только разъедающее действие тумана, но и его громадное количество, которое, казалось, постоянно увеличивалось. И не говоря уже о том, что ветер и погода могут в любой момент заиграть с туманом свою игру. «Я не знаю, но я не хочу попасть в него, это точно», — заявил он, осознавая, что, скорее всего, он станет таким же, как те растения, независимо от своей исцеляющей силы. Это было бы, как упасть в котел с мощной кислотой, от которой нет спасения. «Давайте продолжим движение. Нам нужно достичь Сьерра-Мадре, пока ветер не поднялся», — добавила Аня. Все они беспокоились о том, что туман может разъесть механизмы вертолета, если соприкоснется с ними. Автан поднял вертолет выше и продолжил полет, а группа начала замечать все больше тумана по мере продвижения в горы. Через некоторое время даже солнце стало едва видимым из-за тумана, который окутывал всю местность. Группа была на грани мыслей о том, что в любой момент может произойти разрыв облака и унести их всех в мучительную смерть. Весь горный хребет скрылся под покрывалом тумана, и, честно говоря, становилось все труднее уклоняться от плавающих в воздухе огней. К счастью, Автан наконец-то увидел место назначения, или, по крайней мере, то, что должно было быть их целью. На вершине горы возвышалось здание, полностью окутанное алым туманом. От него не исходило никакого света, а единственным признаком существования цивилизации была деревня, расположенная под горой, где стояло это строение. Город был, мягко говоря, странным. Испанские постройки с маленькими облачками тумана, которые плавали вокруг. Казалось, что туман активно избегает этого места, так как местность вокруг города была совершенно непроходимой. Вероника указала вниз на что-то вроде городской площади с полуразрушенным и пустым фонтаном. «Я думаю, мы можем приземлиться там. Там вроде бы нет тумана», — заявила она. Автан кивнул в знак согласия и медленно опустил винтокрыл на землю, тщательно следя за тем, чтобы они могли легко отступить и улететь, если что-то пойдет не так. После приземления группа вышла из вертолета, каждый из них оглядел жутко молчаливое место с опаской. «Черт, это похоже на начало фильма ужасов», — бормотал Автан, уже держа в руках свою КСВ, готовясь к любой агрессии. Из его плеча появился маленький, но мощный огонек, освещающий их окружение. Здесь не совсем темно, но затянутая туча не позволяла солнечному свету проникнуть на землю, что позволяло скрыть врагов в переулках и закоулках. Вероника и Аня тоже достали свое оружие, винтовку Гаусса и СМГ соответственно. «Итак, есть идеи, где может быть Кристин? На обыск всего этого места может уйти несколько дней, а может и недель, учитывая большое здание на горе», — сказала Вероника, кивнув головой в сторону возвышающейся тени вдалеке. Автан пожал плечами, его броня издала металлический звук. «Может, спросим кого-нибудь из местных?» Она насмешливо усмехнулась. «Ты думаешь, люди действительно будут жить в этом месте?» Он покачал головой, не по своей воле. «Но когда еще Элайджа был так милосерден?» — проговорил он. Группа подошла к фонтану, и Автан взял оттуда странную монету, кто-то ранее бросил ее туда, чтобы загадать желание или что-то в этом роде. «Монета или фишка казино», — пробормотал он про себя, неуверенный, насколько она выглядела дорого. БЗЗТЦХ. Над фонтаном возникла голограмма старейшины Элайджи, на мгновение поражая группу, когда он начал говорить. «Фишка, чтобы ответить на ваш вопрос. Теперь, когда я удовлетворил ваше любопытство, не будет ли вежливо, если вы ответите взаимностью, что здесь затевают мои бывшие соратники?» Вопрос звучит словно знакомый рокот, исполненный зловещей мелодией, в голосе мужчины. Автан нахмурился, в его груди зазвенел знак отличия оплот, и он постучал по нему пальцами. «Ты что, ослеп, старик? Мы уже давно не принадлежим братству», — с уверенностью заявил он. Голограмма, словно призрак, начала мерцать. «О, молодая команда, полностью изможденная и истощенная. Я предлагаю вам единственный шанс уйти отсюда взрослыми и мудрыми людьми. Если вы проигнорируете мои предупреждения, то я прошу прощения за судьбу, которая вас неумолимо ожидает», — торжественно пророкотал он. Глава 513. Призраки в тумане. Вероника неосознанно рычит на слова Элайджи. «Мы никуда не пойдем, старейшина», — выплевывает она, снимая шлем, открывая ему свое лицо и заставляя его замолчать. «Вероника», — пробормотал он, наполовину в недоверии, наполовину в замешательстве. «Почему ты здесь?» — спрашивает он, его тон заметно мягче, чем раньше. «Почему я здесь?» – отвечает Вероника. Ее вопрос явно риторический. «Я полагаю, это для того, чтобы вернуть твою возлюбленную детство». Автон кивает. «Хорошо, что ты так быстро это понял. Значит, ты уже знаешь, где она», – говорит он, пользуясь странным состоянием Элайджи. «Нет-нет-нет, ее здесь нет. Ты пришел и ничего не добился. Уходи, пока облако не забрало тебя», – требует он, и звук его кулака, врезавшегося во что-то, становится слышным. Вероника снова надела шлем и покачала головой. «Мы никуда не уйдем, не найдя ее. А если мы не сможем этого сделать, я найду тебя и сверну тебе шею, пока ты не скажешь правду», — рычит она. «Тогда ты умрешь», — наконец кричит Элайджа, когда странный звук начинает исходить от сирены неподалеку. Голограмма обрывается, оставляя троицу настороженно стоять посреди городской площади, когда вокруг раздаются звуки скрежета и шатающиеся движения. Автон оборачивается, когда крышка люка срывается со своего места, она оставляет за собой след из едкого красного тумана, пролетая по воздуху, и из люка появляется странная человекоподобная фигура. Она жутко выползает наружу с тесаком в одной руке. Похоже, это человек в странном черном защитном костюме со светящимися зелеными глазами. Глаза Автона расширяются, когда он видит его, и он быстро узнает в нем один из экспериментальных опасных костюмов, разработанных мозговым центром перед Великой войной. «Остановись, или я снесу твою чертову голову», — приказывает он, направляя на него свою винтовку. Однако существо игнорирует его команды, медленно двигаясь к троице, в то время как его тело изгибается и деформируется под неудобными для человеческого тела углами. По мнению Автона, оно больше похоже на зомби, чем на что-либо другое. Как только оно оказывается в паре метров от группы, его странные и неуклюжие движения меняются, и оно бросается к ним с удивительной скоростью. Автон не был удивлен, однако, позволяя его тесаку соскочить с его брони, он ударяет его металлическим локтем в лицо, вбивая его в пол и поднимая большое количество пыли. Автон встает после атаки и смотрит вниз на существо, удивляясь, что оно все еще двигается. Сила его атаки должна была полностью раздробить его череп и разжижить мозг, но оно все еще выглядит осознанным и агрессивным. Он стремится уничтожить существо, выстреливая из КСВ прямо в его грудь, пробивая огромную дыру, разрушая сердце, легкие, ребра и позвоночник. Но оно все еще продолжает двигаться. Образовавшаяся рана начинает заполняться странной субстанцией, похожей на красный едкий туман. Наконец, насытившись и пытаясь утолить свое любопытство, он направляет свое оружие «Живая анатомия» на него, чтобы раскрыть тайну этого существа. Призрак. Здоровье. Выносливость. От. 18. Сила. 10. Восприятие. 3. Выносливость. 10. Харизма. 1. Интеллект. 1. Ловкость. 1. Удача. 1. Болезни. Облако окутанность. Несчастная душа, полностью проникнутая облаком, вынуждена жить в мучительном сопротивлении. Невозможность умереть обычными способами, способность к регенерации, повышенная сила и выносливость, при этом все остальное значительно снижено. Кровожадный охотник, усиленная ловкость при атаке, психическое расстройство. Убей меня, убей меня, убей меня, убей меня, болит, убей меня, пожалуйста, помогите, убей меня, убей меня. Суровый взгляд Автона немного смягчается, когда он читает статус. Жаль. Прошептал он, выстреливая в голову и разбрызгивая мозговое вещество по земле, только чтобы увидеть, как голова медленно регенерирует. Вероника стреляет в него из своей винтовки Гаусса, но достигает тех же результатов, что и Автон. Почему он не умирает? Автон убирает винтовку в кобуру на спине, одновременно заводя свой ультрацепной меч. «Туман не позволяет ему умереть», — заявляет он. «Лучшее, что мы можем сделать, это разделить его и не дать ему восстановиться». Он вонзает свое оружие в призрака, разрезая его пополам, а затем продолжает атаковать, разделяя его на части. 4, 8, 16 и так далее. В конце концов, остается только груда окровавленной плоти, из которой, кажется, исходят частицы красного тумана. Несмотря на все его усилия, плоть все еще пытается исцелиться. Раздраженный, он пинает кучу плоти, заставляя множество кусков оторваться и разлететься по всей округе. Это, похоже, парализует существо, так как, хотя оно все еще пытается исцелиться, его плоть слишком разбросана, чтобы восстановить свою цельность. Он вздыхает. «На сегодня все», — бормочет он, оглядываясь на обеспокоенные лица Вероники и Ани. Однако, Только обернувшись, он замечает, почему они так смотрят. Позади него он замечает еще больше призраков, выходящих на площадь. 20, 30, почти 40 из них, спотыкаясь, медленно приближаются к группе, словно тени, поглощенные темнотой. Афтан, взглянув на своих спутников, испытывает отвращение ко всему этому. «Черт возьми, все это! Мы едва только одного уничтожили, и я не собираюсь ввязываться в это!» Восклицает он, схватив Аню и сильно ударив рукояткой ножа в бок здания, пробивая стену и создавая временную опору для подъема. Он быстро взбирается по стене, Аня крепко держится его шеей, ее руки дрожат от напряжения. Вероника медленно следует за ним, используя созданные им поручни, чтобы не упасть в пропасть. Когда все трое достигают крыши, Афтан опускается на колени и смотрит на призраков, которые безуспешно пытаются следовать за ними, но затерялись в бездонной пропасти. Он обращается к остальным. «Видите, я же говорил вам, что это словно сцена из фильма ужасов. У нас, по крайней мере, есть преимущество в технологиях. Хотя, не станет ли это нашей гибелью, как в фильме «Чужой»?» Размышляет он, смешивая страх и надежду в своих словах. «Афтан, у нас нет времени разбираться в твоих запутанных воспоминаниях, о которых никто никогда не слышал. Этот проклятый город заполонен буквально армией бессмертных созданий, и мы до сих пор не знаем, где находится Кристин», — восклицает Вероника, ее голос пронзает тишину, наполняя воздух отчаянием и решимостью. Глава 514. Глава 514. Местные. Афтан нежно коснулся ее лба шлемом и прошептал: «Успокойся, дорогая, мы обязательно найдем ее и накажем Элайджу, так что успокойся». Его слова звучали как ласковое прикосновение. Вероника вздохнула, предпочтя молчать, и обратила внимание на окружающий город. Здесь было немного интересного: развалины крыш, смутные очертания зданий, которые едва пробивались сквозь пелену тумана. Они не знали, в какой части города они находились, какие здания их окружали, а какие были полностью погружены в мрак. Попытка проникнуть в здание была рискованной затеей. Открыв дверь, можно было привлечь к себе туман и быть сожженным до смерти. Весь город казался ловушкой, где каждый шаг мог стать последним. Но им не оставалось другого выбора. Они начали перепрыгивать с крыши на крышу, надеясь найти хоть какой-то след Кристины или хотя бы понять, куда идти, чтобы избежать призраков. Каждый раз, когда они касались земли, Элайджа включал сирену, притягивая еще больше существ, преграждая им дорогу. Тем не менее, они хотя бы знали, что Элайджа находится где-то на станции безопасности или в другом месте, где он может получить доступ к системам района. «Это никуда не приведет», — простонала Вероника, и в ее голосе слышалась отчаянная печаль. Такие же чувства испытывали и Афтан, и Аня. «Но у нас нет другого выбора. Мы должны быть настойчивыми», — заявил Афтан с решимостью в голосе. Вероника лишь покачала головой, готовая возразить, когда вдруг заметила движение вдали. Они все увидели слабую фигуру, двигающуюся быстро и почти грациозно, в отличие от призрачных обликов. Фигура исчезла в переулке, и Афтан мгновенно перепрыгнул на соседнюю крышу. «Идем, это может быть наш ключ к выходу», — сказал он. Группа продолжала свое путешествие по крышам и, наконец, спустилась на балкон, чтобы разглядеть фигуру. Афтан протянул шею через дверной проем, и его глаза увидели ужасающую картину. Помещение было забито взрывчаткой и ловушками. На лестнице были установлены две ловушки с дробовиками, а на площадке горела мина. Если бы они шагнули дальше, то столкнулись бы с гранатами, свисающими с потолка. Весь второй этаж здания был готов взорваться, если кто-то неосторожно наступит на ловушку. Очевидно, кто-то хотел предотвратить подъем призраков на этаж. Там, где отсутствовал таинственный инициатор, все было организовано для защиты чего-то иного. Афтан отступил назад, его взгляд устремился на остальных. «Не ступайте на ту землю, там бомба, которая разрушит все», — предупредил он. Взгляд его скользнул по балкону, и он заметил массивный металлический лист, соединяющий его с соседним балконом. Переступив через него, он проник в комнату, соединенную с балконом, и обнаружил, что лестница была полностью заблокирована. Однако помещение оставалось пустым. Афтан продолжил свой путь, взбираясь по следующему металлическому листу, соединяющему балконы. Он обнаружил несколько пустых комнат и наткнулся на балконный проем, закрытый простынями. Он заглянул за них и увидел свет, что говорило о том, что просто не служили для скрытия. «Эй!» – его голос разнесся в надежде, что его не атакует удивленный обитатель. Но ответа не последовало, только быстрые шорохи свидетельствовали о том, что кто-то все еще находится внутри. «Я вхожу, не стреляйте, иначе мы оба пожалеем об этом», – предупредил он, осторожно ступая, постоянно ожидая ловушек. Вероника и Аня следовали за ним, стараясь использовать его в качестве щита. Вскоре Эфтон заметил обитателя этого места. Существо в изношенном черном костюме, с огромными солнечными очками и ошейником на шее. Оно сидело на стуле, выглядывая из дыры в стене квартиры. Рядом стоял стул, из которого торчали провода, свидетельствующие о спешности или отсутствии эстетики. Существо повернуло голову, чтобы взглянуть на них, и собиралось заговорить, но замерло. «Что вы здесь делаете в этих доспехах?» – спросило оно, слова вырвались с его губ. «Что ты имеешь в виду? Ты видел вообще, что там творится? Я предпочитаю носить это, чем тот костюм», – возразил Эфтон, заставляя существо нахмуриться. «Нет, я не об этом. Он никогда бы не позволил тебе войти. Ты его убил?» – неуверенно спросило оно, но потеряло надежду, когда его ошейник ожил. «БЗЗТЧ. Нет, я не мертв, и они не могут меня убить. Не разговаривай с ними. Ты знаешь, что произойдет. БЗЗТЦХ». Прозвучало через ошейник слова Элайджи, прежде чем связь прервалась. Существо нахмурилось и встало со своего места, бросив очки на пол, они разбились. «Ах ты, ублюдок, я брошу тебя в ад, когда найду тебя», посадив на цепь, как собаку. Эфтон бросает косой взгляд на Веронику. «Значит, еще одна жертва Элайджи», догадывается он, получая небольшой кивок, но поджимает губы, когда думает сказать что-то еще. «Вы слышали его? Стоит мне сказать вам что-нибудь, и моя голова взорвется». Он постукивает по своему ошейнику, который начал медленно и ритмично пищать, и я знаю по опыту, что он не лжет. Эфтон хмурится, быстро узнавая ошейник, который раньше использовался на малой Янцзы, чтобы держать Гули в надлежащем состоянии. Он отключает микрофон своего шлема и шепотом спрашивает у Никс: «У нас есть способ деактивировать ошейник, у нас ведь все еще есть тот, который Элайджа изменил в мозговом центре». «Есть, сэр. Если вы дадите мне минутку, я смогу найти их схемы», заявляет Никс. Эфтон кивает в знак согласия и снова включает микрофон. «Как тебя зовут?» «Глава 515. Глава 515. Временный союзник». Гуль усмехается, его глаза играют злобной насмешкой, а его голова невидимой нитью покачивается в ритме собственных мыслей. «Хе-хе, никогда не перестаю удивляться, как люди так настойчиво спрашивают меня об этом. Дин Домино», произносит он, протягивая свою бледную руку в знак знакомства. Эфтон, подняв одну из своих тонких бровей, просто кивает и пожимает руку Гуля. В его голове возникает вопрос, почему никто не спрашивает его о его имени, ведь он не отшельник или какой-то загадочный незнакомец, он просто Эфтон Паркер, а она, Вероника, и рядом с ними стоит Аня, девушка с загадочным взглядом. Вероника, несколько краснее, спрашивает: «А вы, случайно, не встречали здесь Кристин, девушку с голубыми глазами и светлыми волосами? У нее такое милое лицо». Дин снова качает головой, его глаза полны сокровенной тайны. «Нет, даже если бы я ее видел, я не мог бы сказать», — отвечает он. Он постукивает по своему воротнику, словно прося оставить эту тему в покое, пока он не совершил ошибку. Никс вмешивается в разговор. «Сэр, я получила восстановленные схемы. Может быть, вы хотите заглушить его сигнал?» Дин кивает, и сигналы тут же прекращаются. Эфтон подходит к Домино. Его перчатка специально приспособлена для создания различных форм. «Не двигайся, я заглушил сигнал Элайджи, но не знаю, сколько времени это продлится», — говорит он. Глаза Дина расширяются, но он не отступает, пока Эфтон не начинает работу с ошейником. Элайджа, очевидно, закрепил винты ошейника металлом, чтобы предотвратить доступ к его внутренностям. Но Эфтон с легкостью снимает покрытие. Затем он сталкивается с необычными и уникальными винтами, которые, казалось, были созданы, чтобы противостоять обычной отвертке. Но благодаря своим способностям, Эфтон может превратить свою руку в любую форму, что значительно облегчает его задачу. Он уже изучал схемы ранее, поэтому сейчас они ему нужны больше для того, чтобы удалить ржавчину, чем для чего-то еще. Схемы раскрывают перед ним множество компонентов, включая сложные спусковые механизмы, приемник сигнала, голосовой модулятор и другие детали, которые Элайджа мог добавить. Но главное, что осталось неизменным, это взрывчатка, затаившаяся внутри ошейника. Эта версия ошейника оказалась заполнена небольшим количеством С4, распределенным по скрытым отверстиям. Автон усердно трудился сверхурочно, чтобы без остатка устранить все С4. Скрытые ниши, в которых они были спрятаны, оказались многочисленными и изворотливыми, но в конце концов он справился с задачей. Осторожно проверив ошейник на наличие каких-либо следов, он аккуратно собрал его и отступил, скрыв собранный С4. Дин Домино все еще не был уверен, что операция прошла успешно, но он наблюдал за работой Автона через переносное зеркало. Будучи экспертом по взрывчатым веществам, он был уверен, что все прошло гладко. Они закончили работу как раз вовремя, так как ошейник начал издавать быстрые писки, указывая на то, что Элайджа заметил что-то подозрительное. Однако, когда он вернулся, он застал Автона и Дина, все еще задумчиво беседующими. «Почему тебя здесь держат?» – спросил Автон. Дин пожал плечами. «Ты думаешь, что я просто пытаюсь забрать то, что принадлежит мне по праву? В остальном, я думаю, что я нужен ему живым». Автон улыбнулся под шлемом. «Если ты так важен для него, то почему ты боишься, что он тебя убьет? Возможно, твой ошейник – просто пустышка», – объяснил он. Дин покачал головой, продолжая играть роль. «Нет, я не стал бы его раздражать, но он был более снисходительным ко мне, чем к многим другим, кого он сюда привел. Может быть, в твоих словах есть доля правды», — сказал он, но быстрый писк ошейника показал, что Элайджа не согласен с ним. «Иди с нами, нам пригодится твой опыт. Возможно, мы даже сможем помочь тебе найти то, что ты ищешь», — предложил Автон, и Дин кивнул. «Без ЭЗТХ ты не сможешь. Твоя жизнь мало что значит для меня в великой схеме вещей, и я без колебаний покончу с тобой, если ты окажешься угрозой», — угрожал Элайджа из воротника. Дин усмехнулся. «Вы знаете, что мой статус делает меня слишком ценным, чтобы так просто меня убить. Без меня любая надежда на обнаружение сокровищ будет потеряна». Он посмотрел на Автона. «Я пойду с вами, но будьте готовы, это место намного опаснее, чем вы думаете», — сказал он, и звуковой сигнал ошейника затих, став периодическим напоминанием о его существовании. Автон кивнул. «Хорошо, теперь расскажи мне что-нибудь о Кристин Ройс», — спросил он. Дин покачал головой. «Я не видел ее, так же как и никого, кто был бы похож на нее среди множества мертвых бывших пленников», — ответил он. Вероника вздохнула с облегчением за Автоном. «По крайней мере, пока нет уверенности в смерти Кристин». Автон кивнул. «А ловушки?» — спросил он снова, надеясь на честный ответ от теперь освобожденного Дина. Дин смотрит вдаль, его взгляд проникает сквозь пелену тумана, словно пытаясь проникнуть в самые тайны этого загадочного города. «В этом месте, где призраки и голограммы сливаются в одно, есть еще одна опасность, которая таится во мраке», — произносит он с глубокой задумчивостью. «П.С. Так его здесь зовут. Он – гроза, страшный супермутант, подчиняющийся некому высшему существу. Именно он приносит сюда новых пленников, погружая их во мрак и безысходность этого места», — раскрывает он свои знания. Автон внимательно приподнимает бровь, словно жаждет узнать больше о тайнах этого города. «Я понимаю», — произносит он с ноткой волнения, — «но скажи мне, Дин, какие районы этого мрачного уголка мира нам предстоит исследовать, и где мы можем найти нашего друга, потерявшегося в этих лабиринтах?» Глава 516. «Я голубой». Дин пожал плечами и начал перечислять различные районы города. Это заняло немало времени. «Пуэста дель Соль – это место, где даже самые смелые строители не смогли завершить свои творения. Большая часть земли здесь была покрыта плотным облаком, делая это место почти непроходимым. Но Дин был исключением, он знал каждый кратчайший путь и тропинку, ведущие из одного района в другой. И в этом мире опасности, среди облаков, находилась интересная точка – коммутационная станция, которая открывала доступ к казино Сьерра Мадри на вершине горы. Почему Дин так таинственно улыбался, он не хотел рассказывать. Жилой район, их нынешнее местоположение, первый этаж, был затянут пеленой облаков. Ловушки, расставленные Дином, лишь усиливали опасность их передвижения. Здесь бродили призраки, и мало кто решался забрести сюда. Но для Дина это место стало домом, его убежищем среди призрачных теней. Солида дель Соль – это место было полностью заражено призраками. Иронично, что именно здесь находились религиозные дома и церкви. Здесь не было голограмм для уничтожения призраков, из-за религиозных предписаний или чего-то подобного, как объяснял Дин. И снова он упомянул о коммутационной станции, которую сам никогда не видел, ведь этот район был самым опасным. Медицинский район. Здесь раньше располагались клиники, больницы и медицинские исследовательские здания, но теперь его территорию патрулировали призраки. Дин исследовал большую часть этого района, но последнее время не появлялся здесь из-за динамиков, расставленных вокруг. Эти динамики были как ловушки, взрывающие ошейники, если кто-то задерживался в их радиусе слишком долго. Теперь это уже не проблема, но Дин не хотел, чтобы Элайджа узнал о его предательстве. Вилла. Это место, где Элайджа впервые встретился с группой, и именно здесь они приземлились на винтокрыле. Возможно, им придется вернуться сюда, если захотят сбежать. Но облако, висящее над головой, вероятно, помешает им телепортироваться. И даже если они попытаются, не все смогут добраться до места назначения. Полицейский участок Виллы. Последним и, пожалуй, наименее значимым был полицейский участок. Очевидно, что Дин уже изграбил это место до последней пылинки, оставив лишь ловушки, мины и взрывчатые вещества, которые он нашел. Большую часть огнестрельного оружия он разобрал на порох и другие металлические компоненты, делая любую попытку проникнуть сюда практически бессмысленной. Вся эта информация была фантастической, но не слишком помогала в поисках Кристин. Впрочем, теперь они знали, куда направить свои усилия, а помощь Дина, возможно, поможет им не ходить по кругу. Автон встал, хлопнул в ладоши, издавая металлический звук, и сказал: «Ладно, пора двигаться». Он взглянул на Дина и спросил: «У тебя есть идеи, с чего начать?» Дин пожал плечами и ответил: «Я не знаю, с чего начать. Мы ищем кого-то, кто, скорее всего, находится в плену у него. Так что, возможно, стоит начать с проверки камер на полицейском участке». Автон кивнул: «Для меня это подходит». Группа покинула дом и начала идти через жилой район в сторону полицейского участка, выбирая различные короткие пути. Элайджа заметил, что он до сих пор не активировал ни одну из сигнализаций, привлекающих призраков. Автон был уверен, что это связано с присутствием Дина, но мог и ошибаться. Во время пути им пришлось обратить внимание на то, что облако способно разъедать большинство металлов, включая сплав сатурнита. Это означало, что силовая броня Автона и Вероники не защитит их, если они попадут в него. Группа почти достигла полицейского участка и остановилась на крыше, откуда открывался вид на улицу с его входом. У Дина на лице появилось странное выражение, когда он глядел вниз. «Я не помню, чтобы здесь раньше было столько призраков и облака. Кажется, кто-то принес его из другого района. Может быть, он не хочет, чтобы ты нашел что-то внутри?» – спросил он. Автон кивнул. «Начинает казаться, что…» Но прежде чем он закончил предложение, его чувство опасности вспыхнуло сзади него, словно еще одно солнце. Он обернулся вовремя, чтобы увернуться от удара, но было уже слишком поздно, чтобы остановить падение Ани, которую сбросили с крыши на улицу внизу, улицу, скрытую облаками и призраками. «Черт!» – вскричал Автон, игнорируя нападавшего, и бросился на Аню, успев схватить ее в воздухе, когда они падали на улицу. Они врезались в стену напротив крыши и упали в облако, пока остальные наблюдали. Вероника повернулась к нападающему и издала разъяренный крик, пытаясь выстрелить ему в лицо из винтовки Гаусса. Тень, воплощение сверхчеловеческой силы и мутаций, ловко уклоняется от выстрела, словно танцуя смертельный танец с пулями. Его движения столь быстрые и грациозны, что кажется, будто время замедлило свой ход. В одно мгновение он уже рядом с ней, сбивая винтовку из ее рук и отправляя ее вниз, на холодную улицу. «Проклятие!» – взрывается Вероника, борясь с мутантом, силы которого сопоставимы с ее собственными, хотя после нескольких ударов становится ясно, что она немного уступает в битве, даже с ее мощной силовой броней. Звуки выстрелов пронзают воздух. Супермутант намеревается нанести сокрушительный удар кулаком по голове Вероники, но его планы срываются от выстрела, раздающегося в его спине. Дин, смотря на мутанта, не опускает свой револьвер, словно он сам стал оружием. «Ты, возможно, только что уничтожил мои шансы на спасение, и ты будешь сожалеть об этом», — заявляет он, выстреливая последние патроны. Глава 517. После того, как Дин выпустил в супермутанта все оставшиеся пули, Вероника, наконец, получает возможность хорошенько его рассмотреть. Кожа голубого цвета, что означает, что это ночь, и он обмотан множеством цепей, как будто до сих пор был скован. Если добавить к этому множество жестоких шрамов на теле и имя Док, написанное на груди, Вероника была уверена, что у этого существа не было выбора в своих действиях против них. Как бы то ни было, эта тварь только что, возможно, убила Автонаяню. Этого она ему не простит. Дин быстро пытается перезарядить револьвер, когда к нему приближается пес. Пес не будет заточен снова, не будет голодать. Пес съест тебя, рычит мутант, набрасываясь на Дина, но его застает врасплох Вероника, появившаяся позади него и со всей силы ударившая его в бок кулаком, вырвавшим плоть из его бока. Бэнк, несмотря на силу удара, это выглядело лишь телесной раной. Кожа оказалась гораздо толще, чем она ожидала, к счастью, останавливающая сила ее атаки слегка выбила его из равновесия. Пес может идти в жопу, насмехается она, поднимая кулаки в боксерской стойке. Дин бросает на нее взгляд. Не думаю, что это хорошая идея, оскорблять его. Ты только разозлишь его еще больше, говорит он, перезаряжая оружие и наблюдая за тем, как зверь восстанавливает равновесие. Вероника усмехается под шлемом. Как еще я могу привлечь его внимание, если только ты сам этого не захочешь, говорит она, подбегая к зверю для третьего раунда. Дин качает головой и вставляет колесико револьвера обратно в ствол. А, нет, думаю, ты с этим справишься. Бэнк. Вероника обрушивает кулак на голову пса, но тот блокирует его рукой, и удар приходится ему в плечо, пробивая дыру в мышцах. Пес удит тебя, ревет мутант, хватая Веронику за шлем и пытаясь сломать ей шею. Это было бы эффективно, если бы Эфтон не учел эту слабость. В ответ Вероника наносит несколько ударов в живот, срывая с него еще больше плоти. Пес уже похож на ходячую рану, но, несмотря на это, он продолжает двигаться и атаковать, как будто его и не ранили. Пес обрушивает на Веронику множество ударов, и от того, что она не получает никакого урона, становится только злее и свирепее. Оправившись от одной из пуль Дина, отскочившей от его лба, он подбирает камень и обрушивает его на голову Вероники. Камень врезается ей в визор, не причиняя вреда, но закрывая обзор, так как при ударе камень превращается в пыль. Она делает выпад в сторону пса, но промахивается, так как он уже переместился, на этот раз к Дину. «Сейчас, сейчас, будь хорошим псом и вернись к своему хозяину», предлагает Дин, медленно отступая от мутанта и держа пистолет наготове. Пес рычит в ответ, хватаясь за голову и на мгновение болезненно дергаясь. М-мастера приказ, шутуп-шутуп-шутуп-шутуп, кричит он, когда и он, и Дин неосознанно приближаются к краю крыши. К этому времени Вероника успевает вытряхнуть пыль из своего козырька и смотрит в сторону пса. У нее появляется идея. Она переходит на спринтерский бег, пока существо находится в состоянии какого-то психического срыва, и ее тяжелые шаги заставляют его обернуться. Дин, поняв, что сейчас произойдет, быстро убирается с дороги. «Это расплата!» — кричит она, врезаясь в пса, на мгновение увлекая его за собой, а затем сбрасывая с края здания, нанося ему один удар кастета по лицу, прежде чем он упадет в облако внизу. После этого она делает несколько вдохов, Дин шагает рядом с ней, глядя вниз, на то место, где упал пес. Оба видели тени в облаке, и по мучительным крикам, которые издавал пес, было легко определить, кто из них кто. Дин усмехается. «По-моему, это и есть золотое правило, поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Ты это наглядно продемонстрировала этому синему ублюдку. Жаль, что так получилось с твоими друзьями», — говорит он, изо всех сил стараясь казаться сочувствующим, даже если единственное, о чем он сожалеет, это то, что они не смогут помочь ему сбежать из Сьерра-Мадре. Вероника качает головой. «Я знаю Эфтона, то он, скорее всего, еще жив там, внизу, или в полицейском участке, ждет нас. Поверь мне, он пережил и не такое», — уверенно заявляет она. Дин пожимает плечами. «Как скажешь. Честно говоря, я не прочь бросить твою симпатичную спину и попытаться найти выход самостоятельно», он жестом показывает на воротник, «но, полагаю, доверие – это улица с двусторонним движением. Давай отправимся в полицейский участок и найдем твоего друга, хорошо», – говорит он, когда крики пса начинают стихать, хотя, как ни странно, они кажутся скорее сердитыми, чем болезненными.